Глава первая. Антон Егорович умер во сне. Вечером 12 ноября он отправился спать, чувствуя себя вполне сносно, насколько это возможно для мужчины в возрасте 82 лет. А ночью у него просто остановилось сердце. Эта смерть стала для всех неожиданной, особенно для меня. Я была твердо уверена, что старик проживет не менее 100 лет, и очень удивилась, когда обнаружила его остывшее тело. Похороны были тихими и скромными. Ни бывшие коллеги, ни многочисленные приятели провожать его в последний путь не пришли. Когда священник служил по Антону Егоровичу панихиду, у гроба стояли всего 4 человека. Я, Олег Павлович, пенсионер из дома напротив, который играл спокойным по выходным в шашки, его жена Вера Борисовна и Филипп Викторович Суворин, внучатый племянник умершего старика. Суворин жил в другом городе и приехал хранить деда на правах наследника. У Антона Егоровича не было детей, поэтому все свое имущество он завещал старшему внуку родной сестры. В организации погребения Филипп Викторович не участвовал. Мы с Верой Борисовной взяли все заботы на себя, а наследник приехал сразу на отпевание, так как, по его же словам, не имел возможности вырваться раньше. Я думала, что вместе с ним приедут родственники, как минимум 4 братьев, 1 родной и 3 двоюродных, 2 тетки, дядя и мать. Но Филипп почему-то явился один. На кладбище мы пробыли не более получаса. День был тусклым, холодным и серым, поэтому погребение получилось скомканным. Ёжись на студенном ветру, мы наскоро простились спокойным, после чего крепкие ребята в грязной спецодежде опустили гроб в яму и живо забросали ее землей. Поминали Антона Егоровича в его же доме. Накануне мы с соседкой приготовили для этой трапезы большую кастрюлю куриного супа, 3 сковороды котлет, а также великое множество жареного мяса и рыбного филе в хрустящем кляре. Вера Борисовна, добрая душа, вызвалась мне помогать по собственному почину. Я оценила ее отзывчивость и чуткость, поэтому помощь приняла с благодарностью, хотя понимала, что в одиночку с приготовлением еды справилась бы гораздо быстрее. Вот и сейчас, сидя с мужем за поминальным столом, старушка решила проявить свою доброту. Когда я удалилась в кухню, чтобы принести чистые тарелки, она повернулась к Суворину и спросила: «Филипп Викторович, что вы намерены делать с Вероникой?» Ее слова были мне хорошо слышны, и я немного задержалась, чтобы послушать ответ. Так как разговор велся обо мне, я имела на это полное право. «А что я могу с ней сделать?» — удивился Суворин. «Я имею в виду, оставите вы ее в домработницах или нет?» — объяснила старушка. «Дед ваш, царствие ему небесное, Веронику как дочку любил. Она у него работала 7 лет, а то и больше. Не только полы мыла и супы стряпала, но и выхаживала, когда он болел. По санаториям возила, одежду ему покупала. Брюки, рубашки, пальто. Оформляла всевозможные документы. Почитай, все дела Антона Егоровича на себе тащила. И что же, бедняжка теперь отправится на улицу? Боюсь, мне домработница не нужна», — ответил Суворин. «Я благодарен этой милой девушке за заботу о моем деде, но ей все-таки придется найти другую работу. 3 года назад дедушка переписал этот дом на меня, и я собираюсь его продать, причем в самое ближайшее время». Что ж, это было ожидаемо. Судя по тому, что Антон Егорович рассказывал о своем внуке, последние 10 лет у того были проблемы с деньгами. По правде сказать, мой бывший хозяин Филиппа уважал. Он был единственным родственником, который поддерживал с ним связь, если, конечно, можно считать связью телефонные звонки на день рождения и Новый год. Впрочем, остальная родня старика попросту игнорировала. Возможно, если бы Антон Егорович чаще приглашал их в свой коттедж и хотя бы иногда помогал деньгами и дорогими подарками, внуки и племянники любили бы его гораздо больше. Однако тот делиться накоплениями не спешил, а потому снискал репутацию бездушного старого скряги. Филипп был единственным, кто звонил деду бескорыстно. По крайней мере, разговоров о деньгах он не заводил ни разу, и Антона Егоровича это подкупало. «Филька парень хороший», — бывало говорил он мне, — «хотя и дурак. В школе был толковым, на одни пятерки учился. А как подрос, поглупел. Жалко его». По мнению Антона Егоровича, глупостью со стороны внучатого племянника был выбор его профессии. Вместо того, чтобы освоить денежную специальность, вроде стоматологии или юриспруденции, Суворин подался в историки. Успехи, которых он добился на этом поприще, к своим 30 годам Филипп уже вовсю читал лекции в университете и имел степень доцента, дедушка во внимание не принимал. Что толку от лекции и степени, если твой ежемесячный доход в два раза ниже, чем у младшего брата, который ремонтирует машины в автосервисе? Антон Егорович утверждал, сидение в кабинете и изучение пыльных фолиантов испортят Филиппу жизнь. Их тлетворное влияние было видно уже сейчас. В частности, Филипп все еще был холостяком, в то время как его братья давным-давно обзавелись семьями. А также имел худощавую фигуру. Это от недоедания, точно тебе говорю. И бледное лицо. Сложив эти обстоятельства, Антон Егорович решил сделать его своим наследником в обход прочих родственников, как самого воспитанного и убогого. Словно предчувствуя скорую смерть, старик действительно заранее переоформил на него дом. Все остальное — гараж с трехгодовалой иномаркой, два земельных участка в пригороде и внушительную сумму денег на банковском счете — Филипп Викторович должен был получить только через полгода. Сейчас он по-прежнему оставался стесненным в средствах, поэтому домработница, конечно, была ему не нужна. «Веронике некуда идти», — сказал между тем Олег Павлович. «Она не местная, да к тому же сирота. Мать ее давно умерла, отца убили какие-то негодяи. Есть им брат-близнец, да и тот уже несколько лет сидит в тюрьме. А Вероника девушка золотая, честная, добрая, хозяйственная. Видите, как вокруг все блестит? Она постаралась. Антон на нее нарадоваться не мог. Вероника живет прямо тут, в доме. Егорыч ее нарочно держал поближе к себе, чтобы она и завтрак приготовила, и скорую помощь, если что, вызвала. Неужели девочка теперь будет одна одинёшенька?» Факты моей непростой биографии Суворина не впечатлили. Он пожал плечами и невнятно пробубнил, что обязательно позаботится о моей судьбе. Это, конечно, было враньем. На меня, как на человека, которого он видел первый раз в жизни, Филиппу было глубоко плевать. Я вернулась в столовую, и разговор ожидаемо сошел на нет. Старики посидели еще немного, после чего взяли поминальных конфет, чтобы угостить ими соседей, и отправились домой. Суворин помог мне убрать со стола, после чего сказал: «Вероника, мне нужно с вами поговорить. Надо обсудить один важный вопрос». «Давайте обсудим», — согласилась я. «Только я не Вероника. Меня зовут Веринея». «Простите», — удивился Филипп. «Соседи называли вас Вероникой, и дедушка тоже. Я точно помню, во время наших бесед он говорил о вас именно так». Я пожала плечами. Старикам мое имя казалось странным, поэтому они придумали ему более привычный аналог. «Если хотите, можете звать меня, как они. Мне это не принципиально». «Я буду звать вас Веринеей», — качнул головой Суворин. — «Имя у вас и правда не распространенное, но, как по мне, вполне нормальное. Итак, Веринея, я знаю, что вы несколько лет добросовестно работали на моего деда, однако он умер, и я вынужден расторгнуть ваш трудовой договор. К сожалению, у меня нет возможности платить вам зарплату, да и жить в этом городе я не намерен. Соседи сказали вам некуда идти. Тем не менее, оставить вас здесь я никак не могу. Мне очень жаль, что все так получилось. Если хотите, я помогу подыскать съемную квартиру и дам немного денег на первое время, пока вы будете искать работу». «Филипп Викторович». Я подняла руку, и мужчина замолчал. «Вам не нужно обо мне беспокоиться. Честное слово, я все понимаю. Спасибо за участие, но, поверьте, я не пропаду. Мне давно хотелось сменить профессию, просто я не могла оставить Антона Егоровича одного. Теперь меня ничто здесь не держит, и я без всяких обид уйду в свободное плавание. Деньги, кстати, мне не нужны, у меня есть кое-какие сбережения. Единственное, о чем я хотела бы вас попросить, это позволить мне остаться здесь на пару дней. Вы ведь знаете, что я живу в этом доме. Я сама найду себе съемную квартиру, но пока я буду ее искать, мне надо где-то ночевать. Обещаю, я буду вести себя тихо и никак вас не побеспокою. Мои слова Суворина обрадовали. Из его взгляда пропали неловкость и напряжение, и плечи заметно расслабились, уголки губ поднялись вверх. Мне отчего-то подумалось, что улыбка делает Филиппа похожим на Антона Егоровича. В остальном сходства между ними не наблюдалось. Бывший хозяин до самой смерти оставался смуглым коренастым мужчиной с черными волосами, заметными даже среди густой седины. Внук же был высоким, худощавым и светлокожим, имел русые волосы и большие голубые глаза, спрятанные за стеклами прямоугольных очков. «Вы можете пробыть здесь до конца недели», — сказал Суворин. «Дом большой, места хватит всем». Он задал еще несколько вопросов о системе отопления и коммунальных платежах, после чего мы разошлись в разные стороны и в этот день больше не виделись. Судя по стуку дверей в подвале и в хозяйской спальне, наследник взялся разбирать дедовы вещи. Я же отправилась к себе, в просторную комнату, расположенную рядом с кухней. Изменения, которые ушатом холодной воды обрушились на мою голову, придали мне сил и энтузиазма. Несмотря на похороны и мерзкую погоду за окном, мне хотелось петь и плясать. Я провела в этом доме 7 лет, а с его бывшим хозяином и того больше. За это время и тот, и другой настолько мне опостылили, что предложение Суворина убраться, куда глаза глядят, стало лучшим подарком за все эти годы. До вечера я развлекалась тем, что листала в интернете объявления об аренде жилья. Некоторые показались мне интересными. Я связалась с владельцами этих квартир и договорилась о встрече, чтобы осмотреть апартаменты вживую. При этом меня продолжало распирать от радости и страшно хотелось ею поделиться. Поздно вечером, когда в доме стихли все звуки, я заперлась в своей спальне, уселась за туалетный столик, поставила перед большим круглым зеркалом горящую свечу. Затем погасила верхний свет и сосредоточенно уставилась на свое отражение. Почти минуту ничего не происходило, а потом отражение начало меняться. Мои густые темные волосы стали значительно короче. Лицо увеличилось, заострились скулы, нос стал немного длиннее, губы уже, появилась короткая борода. Зато глаза остались прежними, большими и темно-коричневыми, как крепко заваренный чай. Теперь из зеркала на меня смотрел молодой мужчина, чрезвычайно на меня похожий. «Здравствуй, Ярополк», — с улыбкой сказала ему я. «И тебе не хворать, сестрица», — ответил мужчина, улыбнувшись точь-в-точь, как я. «Как дела? Похоронили твоего старого пня?» «Похоронили, братец», — кивнула я. «Слава святым звездам! Отмучилась я с ним. И это не единственная хорошая новость». Я кратко пересказала брату разговор с Сувориным, и с каждым моим словом улыбка Ярополка становилась все шире и шире. «Вот это новость так новость», — хлопнув в ладоши, сказал он. «Выходит, этот Филька ничего не знает? Повезло же тебе, Веринея. Считай, на полгода раньше освободилась». «Да разве же это свобода?» Я поморщилась и махнула рукой. «Зиму и весну мне все равно придется провести в этой реальности. Зато не придется выполнять дурацкие приказы и прислуживать тупому остолопу. Эх, кабы мой хозяин помер так же скоропостижно, как твой. Был бы я тогда самым счастливым во всех 9 измерениях. Но мне такой удачи не видать. Весь срок отслужу до последней минутки». «Тебе отбывать осталось всего-то 1,5 месяца», — заметила я. «Самую малость». «Это да. Особенно по сравнению с тем, сколько я тут пробыл». «Постой-ка, сестрица. А как же кольцо? Оно у тебя?» «Нет», — я отрицательно качнула головой. «Кольцо лежит в хозяйской спальне. Завтра я попробую его оттуда достать». «А коли не достанешь?» «Невелика беда. Суворин не знает, какую ценность она представляет. Если Филипп найдет его раньше меня, для него это будет просто перстень». В глазах брата появилось сомнение. «Ты все же постарайся его забрать, Вира. Мало ли что может случиться. Пусть лучше он хранится у тебя до самой деактивации. Мне так будет спокойней. Да и тебе тоже». «Само собой, Яр. Кстати, ты уже знаешь, что станешь делать после освобождения?» «Конечно. Я приду к тебе. Мы вместе дождемся твоей свободы, а заодно продумаем дальнейшие планы. Надеюсь, ты понимаешь, что в покое нас не оставят». Я глубоко вздохнула. «Понимаю, братец. Еще как понимаю».